Эрл Стэнли Гарднер. Дело иллюзорной удачи. Глава первая. Делла Стрит, верная секретарша Перри Мейсона, доложила: «Приемный с тревогой и нетерпением ждет встречи с вами мистер Хорас Уоррен, чиновник. Похоже, он привык получать то, что хочет». «И о чем Хорас Уоррен желает проконсультироваться?» — спросил Перри Мейсон. «Это тайна», — заявила Делла. «Что?» — удивился адвокат. «Какая такая тайна?» «Он говорит, что готов заплатить вам $500, если вы согласитесь сегодня вечером прийти к нему на званый обед». Мейсон рассердился. «Передай ему, что я не массовик-затейник. У меня сегодняшний вечер расписан по минутам, и клиентов я принимаю только по записи». «Думаю, вы нужны ему не в качестве светского льва», — засмеялась Делла. «Он хочет, чтобы вы пришли с дамой по собственному выбору и понаблюдали за одним человеком, а потом поделились с ним своими впечатлениями о нем». Мейсон задумчиво посмотрел на секретаршу. «Ты когда-нибудь мечтала побывать на званом обеде?» «Шампанским», — кивнула она. Адвокат усмехнулся. «В таком случае пригласи сюда мистера Хораса Уоррена». Благодарно улыбнувшись шефу, Делла Стрит удалилась в приемную и через некоторое время вернулась с человеком лет 50, с пышными бровями, из-под которых сверкали пронзительные серые глаза. «Мистер Мейсон, меня зовут Хорас Уоррен», — представился он. «Я бизнесмен». Мейсон чуть заметно улыбнулся. «Человек, разбирающийся в людях, поймет это сразу». «А вы разбираетесь в людях?» «Любому юристу приятно думать, что он разбирается в людях. Без этого не добьешься успеха. Не присядете ли?» Уоррен сел перед столом Мейсона, внимательно посмотрел на него, затем подался вперед и оперся локтями о стол. Тяжелые плечи и шея придавали ему воинственный вид. «Это одна из причин, по которым я обратился именно к вам», — сообщил он. «Что же это за причина?» «То, что вы разбираетесь в людях. Я хочу, чтобы вы составили впечатление кое о ком. Насколько я понимаю, у вас ко мне несколько необычное дело», — поинтересовался Мейсон. «У вас есть связь с хорошим детективным агентством?» — неожиданно спросил Хорас, уклоняясь от темы. «Да», — ответил хозяин кабинета. «Я обычно сотрудничаю с детективным агентством Дрейк, расположенным на этом же этаже. Пол Дрейк работает со мной многие годы. Это высококомпетентный, в высшей степени порядочный детектив». «Он разбирается в отпечатках пальцев», — уточнил Уоррен. «Что вы имеете в виду?» «Он может классифицировать отпечатки пальцев и сличить их. У него есть некоторый опыт в судебных делах», — настороженно отозвался Мейсон. «Дрейк никогда не был специалистом по отпечаткам пальцев, но он эксперт и имеет связи с профессиональными экспертами». Немного поколебавшись, Уоррен вынул из кармана пиджака маленький кусочек белого картона. К этому кусочку была прикреплена прозрачная лента, на которой виднелись черные завитки отпечатков пальцев. «Я хочу, чтобы вы поручили Полу Дрейку сейчас же заняться ими», — пояснил Уоррен. «Мне нужно, чтобы сегодня к 5 часам вечера мне доложили о результатах. Это необходимо». «А почему бы вам самому не пойти к мистеру Дрейку и не поговорить с ним?» «Потому что я не хочу, чтобы Пол Дрейк знал, кто ваш клиент. Я хочу, чтобы Пол Дрейк выполнял ваши и только ваши указания». «Вероятно, — предположил Мейсон, — вам следует рассказать мне немного больше». «Сегодня вечером, — начал Уоррен, — мы с женой даем званый обед для очень узкого круга людей. Будет человек 16 или 18, не больше. Я хочу, чтобы вы пришли на этот обед с дамой. Хочу, чтобы ваше присутствие выглядело случайным и, если возможно, неожиданным. Мы сделаем вид, что мой менеджер Джадсон Олни пригласил на обед знакомую женщину с партнером. Вы и будете тем партнером, с которым она придет. Я не хочу, чтобы кто-нибудь заподозрил, что вы пришли по долгу службы. Вы приготовитесь к званому обеду с шампанским и, как положено, явитесь с черным галстуком. В 7 появитесь на коктейле. Обед будет в 8, а уйти можете в 10. Все мероприятие займет у вас 3 часа. Я готов заплатить вам $500 за эти 3 часа в дополнение к плате за консультацию и возмещению ваших расходов на детективное агентство». Мейсон, прищурившись, посмотрел в загадочные серые глаза. Потом решительно произнес: «Я не люблю работать вслепую». «Это совершенно необыкновенное дело», — поспешил заверить его Уоррен. «Похоже на то», — согласился Мейсон. «Но так что там насчет отпечатков пальцев, и почему вы не хотите обратиться в детективное агентство?» Уоррен постучал по кусочку картона с отпечатками. «Я хочу, чтобы вы выяснили, кому они принадлежат, то есть кто их оставил». Адвокат помотал головой. «Вы хотите сказать, что отказываетесь?» – забеспокоился Уоррен. «То, о чем вы просите, практически невозможно», – пояснил Мейсон. «На сегодня ФБР и полиция проделали гигантскую работу по снятию отпечатков пальцев у хорошо известных преступников, по которым давно плакала скамья подсудимых. И тем не менее, идентификация отпечатков доступна не каждому детективному агентству. Полная идентификация осуществляется по отпечаткам всех 10 пальцев, и именно этого зачастую не понимают. Потом этим отпечаткам присваивается код, и тот, кому он доступен, ограничивается сравнительно небольшим количеством отпечатков, необходимых для сличения». «И по отпечаткам 10 пальцев вы можете определить человека?» «А вот здесь вступает в силу еще одно обстоятельство», — улыбнулся Мейсон. «Если отпечатки пальцев этого человека есть в картотеке криминального отдела ФБР, то мы можем попросить кого-нибудь из офицеров полиции навести для нас справки по телеграфу и произвести сличение. Если же отпечатков пальцев в картотеке не окажется, то сличать будет не с чем. К тому же отпечатки пальцев, занесенные в картотеку криминального отдела, являются сугубо конфиденциальной информацией». Уоррен кивнул и закрыл глаза, словно обдумывая что-то, не имеющее никакого отношения к словам Мейсона. Затем вдруг резко встал, достал из кармана чековую книжку, выписал чек и протянул его Мейсону. «Это чек на $1000. $500 покроют ваши расходы на сегодняшний обед. Адрес я сообщил вашему секретарю. Остальную сумму считайте предварительным гонораром. А теперь я строго конфиденциально сообщу некоторые данные об этих отпечатках. Адвоката всегда следует знакомить со всеми фактами», — сухо напомнил Мейсон. «Эти отпечатки могут принадлежать кому-нибудь из слуг в моем доме или кому-нибудь из гостей, которые приглашены на сегодняшний обед. Но могут принадлежать и совершенно незнакомому человеку», — сообщил Уоррен. «Скажите, может ли ваш детектив Дрейк незаметно взять отпечатки пальцев у всех моих слуг и гостей? Кажется, у вас это называется скрытым снятием отпечатков». Мейсон покачал головой. «Не думаю, что это возможно. А если вы не желаете, чтобы Дрейк знал имя моего клиента, то это вообще невыполнимо. При снятии отпечатков, мистер Уоррен, используются различные цветные порошки, которые наносятся на отпечаток. Затем отпечаток фотографируют, или, как это было сделано с данными отпечатками, их переносят на ленту». «Переносят? Как?» – заинтересовался Уоррен. «Отпечаток покрывают порошком. Далее к нему прикладывают липкую прозрачную ленту, которую осторожно разглаживают, чтобы она покрыла весь рисунок. Потом ее снимают и помещают на карточку, цвет которой должен контрастировать с цветом порошка. Например, на этой карточке, которую вы мне дали, отпечаток был засыпан графитовым порошком, поэтому его поместили на белую основу. Если Дрейк явится в дом и начнет снимать отпечатки пальцев, ему придется покрывать порошком различные поверхности, наклеивать ленту, а потом уничтожать следы порошка. Согласитесь, выполнить такую работу незаметно просто невозможно». «И что вы можете предложить?» – спросил Уоррен. «Кое-что могу», – ответил Мейсон. «Может быть, получится, а может быть и нет. Однако для этого необходимо, чтобы Дрейк знал, кто мой клиент. Да и сумму вам придется выложить немалую». «Деньги тут не столь важны», – заявил Уоррен. «Конечно, я не хочу, чтобы меня надули, и не намерен платить дороже установленного тарифа. Но когда мне что-то надо, я это получаю». «Так какая у вас есть задумка?» «Наймите поставщика провизии для вашего приема», – предложил Мейсон. «А Дрейк якобы возглавит эту службу поставок. Она привезет к вам собственный фарфор, хрусталь и серебро. Служащие фирмы установят свой фургон перед вашим домом, и он будет их штабом. Использованные блюда – стекло, серебро, хрусталь – они будут относить из вашего дома в фургон, якобы для того, чтобы их вымыть. На самом деле мыть посуду никто там не будет. Просто по мере необходимости ее будут обменивать на чистую. А с грязной Дрейк и его помощники снимут отпечатки пальцев». «Для чего в фургоне расположится их передвижная лаборатория?» «Сколько стоит подобная услуга?» – осведомился Уоррен. «Довольно дорого», – предупредил Мейсон. «Сколько гостей вы намерены пригласить на обед?» 15, ответил Уоррен, — «если все придут. Вместе со мной и с моей женой нас будет 17 человек, а с вами и вашей дамой 19. И чем вы намерены их угощать?» «Шампанским, бифштексами, закусками и тому подобным. Одни поставки, вероятно, обойдутся вам от 25 до 35 долларов на человека», — прикинул адвокат. «И фургон поставщика, на самом деле лаборатория, будет стоить не менее 500 долларов». «Но это реально?» – уточнил Уоррен. «Реально, если вы не задействуете на этот вечер какое-нибудь другое детективное агентство. Разумеется, это очень секретная услуга. Публике обычно ничего о ней не известно. И вообще, проблемами, подобными той, которую мы обсуждаем, занимаются только частные детективные агентства». «Договорились», — согласился Уоррен. «Минутку», — попросил Мейсон. Он кивнул Делли-стрит, и та быстро набрала номер Пола Дрейка. Когда детектив ответил, адвокат ему сообщил: «Пол, у меня для тебя на сегодняшний вечер очень конфиденциальная работа по сличению отпечатков пальцев. Подозреваемый может оказаться, но может и не оказаться среди приглашенных на один обед. Ты можешь устроить фургон с лабораторией?» «Не знаю», — ответил Дрейк, — «но постараюсь это быстро выяснить». «Выясни и перезвони мне», — попросил Мейсон. «Выясню и дам тебе знать», — пообещал Дрейк. «Отлично», — произнес Мейсон и, подчеркивая каждое слово, продолжил: «Выясни и перезвони мне, как только получишь какую-нибудь информацию, Пол». «Понял», — отозвался детектив Дрейк. «По крайней мере, со второго раза. С первого я обычно туповат. Я должен держаться подальше от твоего кабинета и докладывать по телефону, верно?» «Верно», — подтвердил Мейсон и повесил трубку. Затем повернулся к своему клиенту. «Через несколько минут будет известно, сможет ли Дрейк получить лабораторию. А теперь позвольте мне высказать одно пожелание», — попросил Уоррен. «Это деловой обед, и я хочу, чтобы поставки были на очень высоком уровне. Нельзя допустить, чтобы детективное агентство их испортило». «Детективная служба не будет иметь никакого отношения к поставкам», — пояснил Мейсон. «Ими займутся профессионалы, а детективы своей работой в отдельном отсеке фургона, для которого, кстати, вам придется освободить место на подъездной дорожке. Опытные люди, обученные обращаться с подносами и посудой, принесут все в дом и позаботятся, чтобы к ним не прикасался никто, кроме гостей и ваших слуг. После использования они же отнесут обратно в фургон эти предметы, якобы для того, чтобы их вымыть. А там детективы снимут с них отпечатки пальцев для тщательного изучения. Не исключено, что вас будут расспрашивать о службе доставки. Вам придется сказать, что вы наняли ее по рекомендации вашего друга. И, разумеется, никто из гостей ни при каких обстоятельствах не должен приближаться к фургону. Уоррен кивнул. «Итак, что именно вы от меня хотите?» — попытался уточнить адвокат. «Предположим, мы найдем идентичные отпечатки. Что дальше? Вы хотите, чтобы я назвал вам имя человека и удалился, или...» «Нет», — возразил Уоррен. «Я об этом много думал. Вам придется некоторое время действовать самостоятельно. По некоторым причинам мне будет трудно поддерживать с вами связь, Мейсон. К сожалению, мне очень редко удается остаться в одиночестве», — пояснил Уоррен. «У меня есть секретарь и довольно обширный штат сотрудников». «Я мог бы позвонить вам сам», — предложил Мейсон. «А вы, услышав меня, ответили бы так, чтобы все поняли, что это деловой разговор. Таким образом, я мог бы предоставить вам информацию». «Нет-нет, все мои звонки проходят через коммутатор в офисе, и...» «Я собираюсь предоставить вам полную свободу действий, Мейсон». «Так чего же вы все-таки хотите?» – переспросил адвокат. «У вас есть отпечатки пальцев», – ответил Уоррен. «Я хочу, чтобы вы выяснили, кому они принадлежат. А когда вы это узнаете, я хочу, чтобы вы защитили от этого человека мою жену. Понимаете, Мейсон? Неважно, кто он, неважно, сколько мне это может стоить, я хочу, чтобы вы защитили от него мою жену». «Иными словами», — констатировал Мейсон, — «вы почти уверены, что после сегодняшнего вечера мне будет известно, кому принадлежат эти отпечатки? Вы считаете, что этот человек окажется среди присутствующих на вашем обеде?» «Думаю, он окажется». «И вы хотите, чтобы я защитил от него вашу жену?» «Да». «Какие меры мне предпринять?» «Любые, какие сочтете необходимыми». «На какие расходы я могу рассчитывать?» «На любые, в разумных пределах. Я без колебаний оплачу любые расходы, необходимость которых вы докажете». «В каких пределах?» — полюбопытствовал Мейсон. «Без всяких пределов». «А если сумма дойдет до нескольких тысяч долларов?» «Повторяю, я не ограничиваю вас». «Вы считаете, что ваша жена в опасности?» «Я предполагаю, что моя жена или уже в руках шантажиста, или может попасть в его руки». Мейсон поднял брови. «Законопослушных граждан редко шантажируют, если в их прошлом не существует чего-то, делающего их уязвимыми. А ваша жена, я уверен...» «В чем вы уверены?» — раздраженно бросил Уоррен. «Вряд ли в прошлом вашей жены есть какие-то темные пятна». «Почему?» — отрывисто спросил Уоррен. «Всем понятно, что при вашем положении в обществе и при вашем бизнесе любая женщина, вышедшая за вас замуж, вряд ли...» «Прекратите!» — взорвался Уоррен. «Что прекратить?» — удивился Мейсон. «Вы выуживаете из меня информацию, расточая мне комплименты, а сами вынуждаете меня сделать заявление». «Хорошо, я сделаю это заявление, Мейсон, но это единственное заявление, которое вы от меня получите. То, что Лорна моя жена, ничего не значит». «Как давно вы женаты?» — осведомился Мейсон. 10 лет. У нас был счастливый брак, но она на 10 лет моложе меня. Я женился на ней, уже будучи преуспевающим бизнесменом. Не богатым, а просто довольно преуспевающим. И я не наводил справок о ее прошлом. Я женился на ней по любви. А она любит вас?» «Не знаю», — помолчав, ответил Уоррен. «Этого никогда не знаешь. Иногда я думал, что она вышла за меня замуж, потому что бежала от чего-то. Не знаю. А поскольку я никогда не спрашивал ее о прошлой жизни, то не буду спрашивать об этом о вас. Не хочу, чтобы вы мне рассказали то, что, возможно, выяснится о ее прошлом, а также о ее образе мыслей в прошлом или в настоящем. Я нанимаю вас только для одного. Защитите мою жену от человека, который оставил отпечатки пальцев. Не рассказывайте мне ничего из того, что узнаете по ходу дела. Лишь защитите ее и время от времени присылайте мне счета на сумму, в которую оцените ваши услуги». «Поручение довольно сложное», — заметил Мейсон. «Мне казалось, что вы как раз специализируетесь на сложных поручениях». Я очень долго искал, пока не остановил мой выбор на вас. Зазвонил телефон, не включенный в телефонную книгу. Делла Стрит ответила, поблагодарила Пола и повесила трубку. Затем, встретившись глазами с Мейсоном, кивнула. «Фургон поставщика сегодня вечером будет обеспечен», — сообщил Мейсон. «Отлично!» — воскликнул Уоррен. Мейсон задумчиво посмотрел на него и поинтересовался. «А почему вы полагаете, что ваша жена в опасности?» «Мою жену шантажируют». «Откуда вы знаете?» «Первый намек я получил от моего банкира. В течение более чем 3 месяцев она снимала со счета крупные суммы наличными». «И вы решили, что она платит какому-то шантажисту?» «Нет, я знаю, что она не платила. На сегодняшний день Лорна сняла со счета примерно 47 тысяч долларов. И не далее, как вчера вечером, в чемодане у нее в спальне находилось именно 47 тысяч долларов». Мейсон поднял брови. «Вся сумма?» «Вся сумма. А откуда вам это известно?» «Я сам их пересчитал». «Тогда почему бы не предположить...» «Знаю, знаю», — перебил адвокат Уоррен. «Вы думаете, что моя жена в кого-то влюблена и намерена меня оставить? Лорна этого не сделает. Она согласилась стать моей женой 10 лет назад. Тогда ее что-то беспокоило. Мне известно только это. Она приехала из Нью-Йорка, но никогда не рассказывала мне о своем прошлом и никогда не знакомила меня с людьми, которых знала до нашей женитьбы. Все ее сегодняшние друзья — это те, с кем она познакомилась уже после нашей свадьбы. Иными словами, ее прошлое покрыто тайной». «Ее прошлое — закрытая книга», — кивнул Уоррен. «Вероятно, если бы я спросил ее, она бы мне рассказала, но я и не собирался спрашивать. Вы предположили, не намерена ли она меня бросить? Так вот, я вам отвечаю. Лорна никогда этого не сделает. Она заключила сделку и скорее умрет, чем нарушит ее условия. Если что-то случится и наш брак сделает ее несчастной, Лорна скорее примет большую дозу снотворного. Не знаю, но хочу позаботиться, чтобы этого не произошло. Если ваши подозрения оправданы, мне, возможно, под каким-нибудь предлогом придется чаще видеться с вашей женой. Действуйте, придумайте предлог. И вы хотите, чтобы я, Уоррен, опять перебил своего собеседника? Защитите мою жену от человека, которому принадлежат отпечатки пальцев. Любой ценой? Любой ценой. Любой ценой. Я вас ничем не ограничиваю, хочу только, чтобы вы защитили ее от человека, которому принадлежат отпечатки пальцев. Надеюсь, служба поставок вашего детектива обеспечит нам сегодня прекрасный обед. И надеюсь, вы будете там с дамой, которую...» Мейсон кивнул в сторону Делла Стрит. «Я возьму с собой мисс Стрит». «Прекрасно», — одобрил Уоррен. «Единственным человеком, который, возможно, отдаленно заподозрит деловую подоплеку, будет Джадсон Олни. Он придумает предлог для появления вашей секретарши, а она пригласит вас. Поскольку вы хорошо известны, он не может предположить, что вы не случайный гость на этом обеде. Сам он сыграет роль давнего друга вашей секретарши. А так как он не холостяк, то серьезных осложнений не возникнет. И могу добавить, он очень выгодный жених». «Так он не посвящен в курс дела? Ему только поручено пригласить вашу секретаршу, мисс Деллу Стрит», — напомнил Мейсон. Уоррен вынул из кармана записную книжку и записал имя. «Джадсону лишь поручено пригласить на обед мисс Деллу Стрит, как его старую знакомую, и представить ее в этом качестве. А вы будете сопровождать мисс Стрит». «Думаете, это ни у кого не вызовет подозрений?» — спросил Мейсон. «Мне плевать, вызовет или не вызовет», — вспылил Уоррен. «Пока что я не могу придумать ничего лучшего. В своем деле я стараюсь все тщательно планировать, чтобы потом не беспокоиться из-за всяких случайностей. А приняв решение, начинаю действовать быстро и без оглядок. Поскольку мы с вами видимся в последний раз перед тем, как вы появитесь в моем доме, Мы должны убедиться, что между нами нет непонимания. У вас есть вопросы?» «Нет», — ответил Мейсон. Уоррен посмотрел на часы. «Я и так пробыл у вас дольше, чем собирался. Мне придется извиняться за задержку». Он отодвинул свое кресло, встал и направился к двери, но вдруг повернулся, посмотрел в лицо адвокату и произнес: «Кем бы ни был человек, оставивший отпечатки пальцев на этой карточке, вы должны защитить от него мою жену». После того, как дверь за ним захлопнулась, Делла Стрит взглянула на Перри Мейсона. «Намечается интрига», — заметила она. «Мне это нравится». Мейсон, нахмурившись, рассматривал отпечатки пальцев, оставленные на карточке. «Думаете, Дрейк сумеет их слечить?» «Если тот, кто их оставил, будет там сегодня вечером», — задумчиво проговорил адвокат. «Дрейк это сделает. И если, разумеется, этот человек, заподозрив неладное, не примет мер, чтобы не оставлять отпечатков». «Заподозрит?» — удивилась Делла. «Поскольку там буду я», — пояснил Мейсон. «Что ж, если я сегодня вечером должна присутствовать на обеде в $400, мне нужно немедленно и надолго посетить косметический кабинет». «Сиди там сколько нужно», — улыбнулся ей шеф. «Это же работа!» Делла Стрит набрала номер, записалась на прием к парикмахеру и попросила: «Минутку, пожалуйста». Затем повернулась к Перри Мейсону. «Меня примут, если я буду прямо сейчас». «Иди», — разрешил он. «Фирма оплачивает расходы». Делла сообщила в трубку: «Хорошо, сейчас я буду». Разъединившись, она опять повернулась к Мейсону. «Я почему-то чувствую себя несколько... ну...» Он рассмеялся. «Ты никогда не смущаешься, когда работаешь до полуночи, Делла? Или когда тебя вызывают на работу в выходные? Вперед, за работу!»